Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами программа «Великий и могучий». Как всегда, я Анна Стамбровская. И сегодня у меня чудесный гость. Я сначала перечислю все регалии. Это доктор гуманитарных наук Китайской Народной Республики, специалист отдела международных образовательных программ Сибирского федерального университета и мой большой друг Ольга Соколовская. Спасибо, Аня, большое за такую рекомендацию, за все мои регалии. На самом деле, я прежде всего китаист, переводчик, и действительно, ты очень правильно сказала, что я твой друг. Спасибо большое, что пригласила меня в эту передачу. Я прежде всего хочу поздравить тебя с таким успехом. Мы с тобой давно сотрудничаем, мы с тобой давно работаем, мы с тобой коллеги-единомышленники, я за тебя искренне рада. Спасибо большое, Ольга. И сегодня мы разговаривать будем о нашем ближайшем, дражайшем соседе, о Китае. Будем говорить о том, как мы, русские, общаемся с китайцами, как китайцы общаются с нами, какие особенности есть в коммуникативных тактиках, стратегиях, как вести переговоры. Ну и начнем мы на самом деле, я думаю, что с твоей докторской работы, которую ты защищал в Китае. Я думаю, что об этом ты скажешь чуть позже, как это происходило. И эта работа, насколько я помню, посвящена заимствованиям из русского в китайский и из китайского в русский. Да, тема диссертации называется «Русско-китайский языковой контакт». То есть я как раз разбирала с исторической точки зрения, с культурной, с культурологической точки зрения, как взаимодействует русский с китайским языком. На самом деле, с одной стороны, кажется, что совершенно разные языки, совершенно разные культуры. Потому что, если кажется, ну из китайского-то в русский, наверное, что-то мы взяли. Как-то, ну вот у обывателя, ну там хотя бы, я не знаю, там хоть какое-то предположение, что мы могли что-то взять, а чтобы китайцы что-то у нас взяли, кажется странным достаточно. На самом деле, мне кажется, что китайцы от нас даже больше взяли, чем мы от них. Прежде всего, я бы хотела, наверное, немножко сказать, почему у меня такая получилась тема диссертации. Так получилось, что я оказалась в Китае, что я решила там пожить определенное время, получить китайский язык, получила грант правительства Китая на обучение в докторантуре. И у меня был прекраснейший научный руководитель, известный ученый, который вот как раз, ему интересно все новое, который изучает различные диалекты, различные смешанные языки, и он мне предложил вот эту тематику. Потому что мы с ним заметили, что русские, которые проживают в Китае, особенно длительное время, они говорят уже не совсем на русском языке. Они начинают говорить на какой-то такой вот смеси, которую понимают только те, кто знает и русский, и китайский. Давай пример. Ну, например, когда мы говорим, ну, пойдем почифаним, или вон та баофанька свободная, давай сейчас Фуньку позовем. А теперь перевод. И закажем какой-нибудь цхай. Чифанить, да, это кушать. От глагола чифан. Баофанька – это маленькая комнатка в китайских ресторанах. Китайцы любят кушать отдельно. У них нет такого, что общий зал, все друг друга видят, все друг друга слышат. Они любят кушать в отдельных комнатах, уединенно, где только наша компания, никого нет. И эта комнатка называется баофанька. Мне кажется, в России эта культура вот таких вот баофанек только начинается, только входит это. В Китае это уже давно. И поэтому, когда мы там приезжали в Россию или изначально приехали в Китай, мы не знали, как это назвать по-русски. Отдельная комната в ресторане слишком долго. И все говорили баофанька, да, фунька. Это любой обслуживающий персонал, начиная от официанта до там, уборщицы. Ну, очень много людей, которые называются фунька. Человек. Человек, да, гарсон. Вот, это фунька. Вот какие-то такие вот словечки для людей, живущих в Китае, для людей, знающих китайский язык, их употреблять проще, чем переводить их на русский язык. И это послужило первой отправной точкой, почему мы начали изучать эту тему, почему мы начали изучать, как взаимодействует русский и китайский язык. И когда мы копнули, на самом деле не так уж и много, по сравнению, если там смотреть на русский, английский, да, русский, там какие-то еще европейские языки особенно. Русский и китайский не так сильно взаимодействуют, конечно, но есть интересные моменты. Есть за что зацепиться, и есть материал, на котором можно написать диссертацию. Докторскую. Докторскую диссертацию, да, которую я написала чисто на китайском языке. И для меня это вообще просто Марс абсолютный. Поверь, для меня еще в 2007 году, когда я приехала в Китай, это тоже был Марс. когда я еще, уже закончив тогда первый выпуск Сибирского федерального университета, я обучалась сначала в Красноярском государственном университете на факультете современных иностранных языков, и тем не менее я приехала в Китай и столкнулась с живым китайским языком, с живыми китайцами, и это было... Совсем другое. Не то, чтобы не то, чему нас учили, но это было то, что нам преподаватели говорили, когда, а вот когда вы поедете в Китай, когда вы столкнетесь с реальной жизнью, будет вот так-то. И я очень часто потом вспоминала эти слова своих педагогов. Большое им, кстати, спасибо. Я поняла, что действительно это так. Но они просто в стенах класса, аудитории, они не могли нам показать вот этот реальный Китай. Но благо они сказали, предупредили, и когда что мы столкнулись, по-другому. Да, мы это все поняли, ощутили. Вот. И тогда действительно, когда я думала, что для меня это рекорд, когда я читаю все вывески, я понимаю, ага, вот это аптека, ага, вот это парикмахерская. То есть я по вывескам, несмотря на картинки, понимаю просто по иероглифам, что это за место, к примеру. Да? Потом были другие, следующие победы. И когда я уже пришла к диссертации, к вот этой вот небольшой книжке, там 100 с чем-то страниц, уже это было как-то естественно, нормально, плавно. Не было ничего сверхъестественного такого. И очень приятно, когда, допустим, на защите моей диссертации, естественно, были китайские ученые, китайский ученый совет, ни одного иностранца, конечно, там не было. И я очень переживала именно за свой китайский язык в том плане, что даже не за грамматику, а за мышление. Мой научный руководитель всегда мне говорил: Оля, ты мыслишь как-то не так, как-то не по-китайски. По-русски. Как-то по-русски, да. И это, как он говорил, всегда отражалось в моей диссертации, то есть в моей письменной речи. Поэтому я всегда... А в чем именно это было? Он не говорил? То есть там что, много абстрактного или много, наоборот, там конкретного? Или там не та подача материала? Сложно сказать. Это на кончиках пальцев, да? Да. Неуловимо. Вот, когда, вот бывает, читаешь текст и понимаешь, что писал не русский. С грамматической точки зрения все вроде правильно, но не русский писал. Например, мы так не говорим, да? Вот есть какое-то чутье. Не знаю, когда языковое, очень, да, когда много читаешь иностранных, ну, в принципе, текста, да, читаешь там переводные материалы какие-то, ты начинаешь это чувствовать. И, видимо, мой научный руководитель в силу своего опыта как раз вот это вот чувствовал. Может быть, действительно мышление у нас другое. Да при чем здесь может быть? Конечно, у нас мышление другое. И это находило, естественно, выход, реализацию в тексте. Поэтому я пыталась как-то это вот убирать, и очень приятно, когда на защите моей диссертации был совет, и пришел один, приехал профессор, он никогда в глаза меня не видел. И он говорит: а это что сидит, кто это? Кто это тут светленький? Поскольку все мои одногруппники, все те, кто я защищала, с кем я защищалась, они все китайцы. Вот. Ему объясняют, что это вот наша докторантка Аолидя, это мое китайское имя, Ольга. Вот, потому что я не говорю, что я Сукхалофу, Сукхая, Аулидя. Это слишком долго, я еще отчество не говорила. Вот. И он говорит: а я же не читала ее диссертацию, как она будет защищаться сегодня? Им говорят: так вы же читали, вот Аулидя, это же она. И что удивительно, у него было такое удивление, то есть он прочитал мою диссертацию и не понял, что я иностранка. И вот это вот действительно был миг победы, действительно миг радости. В принципе, возможно выучить китайский так, что китаец не поймет, что диссертация написана Соколовской. Да, по письменной речи, благо китайским преподавателям, по письменной речи не всегда, даже я бы сказала, очень редко могут вычислить, что я не китаянка. Но вот лицо немножечко подкачало, да. Ну, давай к нашим языковым заимствованиям. Что можно сказать все-таки вот с примерами, что мы брали из китайского и что китайцы брали у нас? Мы взяли такие слова, которые мы, например, знаем, что мы взяли их из китайского, но не знаем, то есть мы их употребляем каждый день, вернее, но не знаем, что взяли из китайского, мы даже не подозреваем. Например, тоже слово «чай». Да? Да, но чай сразу... Чай – типичное слово, да, которое мы взяли. Да? Вместе с самим продуктом. Да, естественно. Конечно, очень много китайских каких-то реалий. Мы взяли ушу, фэншуй, цигун. Вот такие вот на слуху, да, которые знают все. Сейчас очень плотно входит в наш язык слово вок. Да? Это вот такая вот сковорода, да, выпуклая. которую мы начали применять в своей кухне, это как раз тоже из китайского языка. На самом деле, вот в чистом виде, которые слова мы заимствовали и используем каждый день, их очень мало. Их действительно прямо единицы, хотя наши словари, которые я тоже анализировала, заимствования, они дают определенный перечень, но мы так не говорим. Действительно, таких там чао-чао и шицу, да-да-да, их мало. И это не все говорят. Да? Мы не говорим сейчас про китаистов, про людей определенной среды. Да? Мы говорим про обычных людей. Китайцы, кстати, тоже. Они не так много взяли слов, чисто заимствовали по звучанию. Например, в северном диалекте они взяли несколько интересных слов. Это все знают. Например, слово «леба» — это хлеб. Да, в китайском языке. Вот круглый русский хлеб называется «леба». Ну, слушай, я даже забыла про это. Да, слово «мадаму» у них есть по-прежнему. Они иногда говорят «мадаму», «товарищ», «товарищ». Вот, очень интересное слово «хорошо». Вот, да, я помню историю этого слова, потому что Ольга писала статьи для журнала «Красчайна», когда я имела честь его редактировать, а там вот слово «хорошо», оно было просто вот герой номер один. Да, оно действительно интересное. Потому что сначала кажется, что все, знают это слово «хорошо», все к тебе его почему-то отовсюду кричат на севере Китая. А потом понимаешь, когда начинаешь спрашивать, а что вы имели в виду? Все имели в виду именно приветствие. Приветствие. Все говорили «привет», говоря «хорошо». А почему именно на севере? Потому что мы там ближе с ними, да? Да, это, конечно, территориальная обусловленность, мы ближе. И, во-вторых, когда вот случилась революция у нас в России, то все, очень много граждан, белогвардейцев, именно поселились на севере. Север — это Харбин, правильно? Харбин, да, северо-восток, Чинчунь, да. Ну, я, поскольку жила в Харбине, то я именно изучала больше харбинский диалект. Вот, именно взаимствование. Там, если говорить про Харбин, например, в начале 20-х годов в одном районе Харбина, самом крупном и по сей день, более 80% жителей были русские. Естественно. Русский квартал такой, да? Да, да. Естественное взаимодействие шло активное. Китайцы активно учили русский язык, в отличие, кстати, от наших сограждан. Поэтому они активно брали всякие там слова, например, «булати», платье, да, например, китаянки не носили такие фасоны, которые носили русские дамы. То есть это особый фасон одежды, да, европейский? Да, да. Оттуда же мадаму, оттуда же гэбитан, капитан, да, так называли каких-то военных. Шаудаадзе было слово «солдат». Вот, те же там леба, хлеб, ну вот какие-то там сухали. Даже так? Сайка. Сайка? Ну, да, продукты питания, там, одежды. Ну, вот бытовая лексика такая. Да. Видело до сих пор знают старожилы, то есть люди старшего возраста, они знают эти слова. Слушай, а почему, интересно, ведь у ведра наверняка же было свое наименование китайское. Не было смысла брать для того, чтобы какой-то новый объект именовать? Как вот так произошло, интересно? Я думаю, что, может быть, какой-то у нас была форма другая. Но... Форма другая. Да, ну, поэтому возможно, да. Зацепил... глаз, так сказать, какой-то китаец, и начали употреблять это слово. Вот. Ну, то есть получается, что вот такие всплески заимствований происходили, когда мы вот плотно-плотно соприкасались, и, видимо, действительно самый такой яркий пример – это вот постреволюционные наши все дела. Ну, это если мы говорим о каких-то фонетических заимствованиях, да? В китайском, так, на самом деле, очень много слов, связанных с коммунистической тематикой, которые они именно взяли смысл от нас. Большевики, там, коммунизм, какие-то вот такие вот вещи. Вроде как это не откровенные такие заимствования, не очевидные, да, мы не слышим никакого подобия фонетического, но тем не менее они взяли все это от нас. Да. Старшие поколения еще воспитаны на книгах Горького, например, там, они читали русскую литературу, и они знают очень много слов каких-то вот связанных с Россией. Я удивилась, когда вот общалась с китайцем, с молодым достаточно, и он говорил о том, что они в школе читали Островского «Как закалялась сталь». Да, да. Нет, меня это было прямо такое вот изумление. Почему? Потому что я не уверена, что у нас в школьной программе вот этот роман остался, если честно. Ну вот китайцы очень трепетно относятся к русской литературе. Когда им говоришь, например, Пушкин, они все знают Пушкина. Ну, скажем так, не все, но образованные, и особенно старшего поколения китайцы, они, безусловно, все знают. Они читали, они иногда вот, когда им начинаешь, допустим, проводить... Ну, приезжают какие-то делегации, да, в Красноярск, проводишь им экскурсию, рассказываешь, что это улица того-то, это вот памятник такому-то человеку. Они очень много знают. И мне нужно разъяснять, кто это и почему это так названо. И это очень приятно. Очень приятно, и мы... Ну, это удивительно на самом деле, потому что у нас нет такого вот обратного интереса, да? Да, и это печально. На самом деле они знают о нас гораздо больше. И опять, поэтому же и заимствований из русского в китайский больше, чем у нас, потому что они старались учить русский язык, они старались адаптироваться под нас, а мы нет. Китайцам это было, в принципе, выгодно. Если мы говорим про торговые наречия, то есть, вот, например, «моя, твоя, не понимать», да, это было маймайчинское наречие, был то есть, подожди, торговое это такое. Вот, это реальное? Это реально? Это не анекдот? Нет. Это в 19 веке, там в конце 18-го, 19 веке было вот такое, называлось город Кяхта, там на границе. И вот проходила торговля активно между русскими и китайскими народами. Китайцы специально учили русский, и у них даже был такой негласный кодекс, что не нужно с русскими разговаривать по-китайски. Почему? Потому что, когда мы разговариваем с клиентом, что называется, по-русски, мы можем между собой еще обсудить что-то по-китайски, и он не поймет. А русским зачем учить китайский, если рядом ходят китайцы, которые говорят эти своеобразные помогайки, да, которые вот опять же, тогда это находило такое вот свое выражение в кяхтинской торговле, сейчас это находит свое выражение в торговле, например, в городе Пекине, есть известный район Ябалу, где на каждом углу стоит помогайка, помогайка надо. То вот. Есть это название реальной должности? Это должность в кавычках, ну, да? Ну, нет, они говорят еще переводчика. Переводчика. У них там есть даже школа русского языка. Это очень интересно. Пекине, да? Да, в этом районе Ябалу. Там учат. Мне даже показывали свои конспекты китайцы. Ну и как? Очень прикольно в том плане, они берут русские слова и пишут китайскими иероглифами. Да. Я видела у наших это. Ну, наших китайцев, поначалу они начинают действительно так вот учить какие-то русские слова, они подписывают иероглифами, как звучит. И я спрашивала, а что вы там учите-то, собственно? Думаю, конкуренты там сильно развивают деятельность. Не, на самом деле они только числительные учат, какие-то там предметы одежды. Ну, русские вот, очень, опять бытовой такой уровень. Да. Что им будет полезно для работы, что будет выгодно? Слушай, а вот ты как сотрудник СФУ, скажи мне, вот что движет теми ребятами, которые приезжают учить русский язык, например, сюда к нам, в Сибирский федеральный, китайцы? Какие мотивы у них, вот по твоим наблюдениям? Во-первых, хочу сказать, что я вот уже почти год как работаю в отделе международных образовательных программ Сибирского федерального университета и именно курирую китайское направление. Именно мы пытаемся адаптировать наши образовательные программы для китайского рынка. Мы очень хотим, чтобы у нас было много китайских студентов. Это будет полезно... Сейчас, по-моему, больше всех иностранцев, да, насколько я знаю? Их достаточное количество, но, тем не менее, могло быть и больше. Я думаю, что они просто, наверное, не очень хорошо еще знают о том, что есть такой прекрасный вуз, где их ждут. Но мы будем им сообщать по мере возможности. Китайцам, конечно, очень выгодно учить русский язык. Сейчас в Китае престижно учить русский язык. В Китае очень любят Путина. Сейчас имидж России только возрастает. Они все очень одобрительно относятся к нашей политике, да, к нашему курсу. Поэтому сотрудничество с Россией, с Китаем будет только возрастать. Естественно, нужны специалисты. Нужны специалисты со знанием языка. Китайцев, изучающих русский язык, очень много. на самом деле. Очень сильные центры изучения русского языка в Китае – это Харбин, Шанхай, Пекин. Ну, Харбин, естественно, в связи с своей исторической спецификой. Да? В Шанхае тоже было очень много иммигрантов из России. Поэтому, конечно, это все отложило свой определенный опечаток. И оттуда, наверное, приезжает больше всего студентов к нам. Но у нас есть студенты, которые учат, кстати, не только русский язык. Китайцы. Да, китайцы. И они знают, что если они получат образование в России, то они найдут работу в Китае, то это будет оценено, это престижно. Поэтому у нас есть такие студенты. Ура! Русский язык учить престижно. Ура! Да. Но не просто. Ну, не просто, да. Я вспоминаю своих студентов, когда я работала в Сибирском федеральном на филфаке. А у нас были журналисты, у меня были студенты. Наверное, двое или трое. Прекрасные ребята. Я вообще их прямо сильно люблю, но им было так тяжко. Это вот не я просто. Как раз к вопросу об адаптации программы учебной, потому что, конечно, когда предполагается работа с языком на более глубоком уровне, это все и русскоязычному-то студенту не так легко, если литературное редактирование мы будем да, брать. Да, когда смотришь на иностранцев, изучающих русский язык, всегда радуешься, что ты русский, и что тебе не надо этого в какой-то мере не столько прилагать усилий, чтобы учить русский язык. Но китайский-то тоже сложен. Китайский тоже сложен, да, поэтому я всех призываю, особенно с маленького возраста, учите сразу и русский, и китайский. А маленький возраст какого? Когда начинается? Это что-то сколько там? 5, 10, 15? Кто когда придет, но я думаю, что сначала нужно хотя бы, чтобы сформировался один язык у ребенка. Это уж родителям решать, какой первый. А потом... Родной или не очень? Да, родной. То есть изначально нужно понимать вообще, что ребенок хочет, почему он плачет, да, какие-то начать какую-то коммуникацию с ребенком, а затем уже можно учить его второму языку. То есть ты думаешь, что уже года в 4 можно, в принципе? Я пока не буду советовать, пока не буду ничего говорить конкретно. Я думаю, проведу эксперименты на своих детях, там посмотрим. Потом расскажешь. Да, потом с удовольствием поделюсь. Слушай, ну понятно, да, что китайцам русский язык учить выгодно, а русским учить китайский. Ну, тут ясно, что, конечно, там и рынок, и международные связи. Ну, то есть аспект выгодно мы опустим. А еще вот какие есть такие китайский нюансы, язык, плюсы неоднозначные, неочевидные на первый взгляд. Вот. Китайский язык учить очень интересно. Китайский язык, он другой. Он не родственный русскому, поэтому, конечно, это определенный вызов самому себе. И когда ты начинаешь учить его, ты, наверное, не совсем понимаешь, во что ты погружаешься, во что ты ввязываешься. Но я, в отличие, например, от своих одногруппников, знала, на что иду. У меня есть прекрасный старший брат, который пошел по стопам лингвистики чуть-чуть раньше меня. И я уже представляла, что это такое, не спать ночами. Да, я помню, что рисовать. Это горы словарей, а сверху спит студент. Да, да, это нормально, да, нормально. Вот. Потом сидеть в университете, учить. И в какой-то прекрасный момент ты понимаешь, вот они плоды. Не зря ты столько лет на это все потратил. А это когда? Это когда вывески читаются? Или это какой-то другой должен быть такой вот? Переломный момент. Я не скажу, честно, когда это появилось, вот это ощущение, но это появилось, наверное, спустя несколько лет, не раньше. Когда ты понимаешь, что это все не зря, что есть плоды, ты сам собой в какой-то мере доволен. Вот китайский язык чем сложен для русских, да, для европейцев? Тем, что на него нужно очень много времени. Очень мало людей, кто может китайский выучить за крайне незначительное время. Я думаю, что таких практически нет. А в чем причина? Фонетика? Очень сложная фонетика, иероглифика. Это другой тип письма, другое произношение. Тут надо ломать рот практически, да, челюсть. Иногда вот поговоришь там долго по-китайски, как-то входишь опять в русский, по-китайски какое-то время не говорил, тебе нужно немножко размяться, что называется, так, войти в роль, да, выговорить все звуки, и тогда ты опять хорошо говоришь. Вот эта фонетика очень, на самом деле, сложный момент. Всех китаистов призываю изначально очень много уделять фонетике, потому что произношение — это вот, что называется, наше лицо. Да? В Китае есть такое понятие «лицо». Это твое, как бы, честь, достоинство, твой имидж. Очень важно правильно произносить звуки, и на это нужно много времени. Я в определенной мере... недостаточное внимание уделяла этому в университете, поэтому, когда уже живя в Китае, мне пришлось догонять и нанимать себе отдельно репетитора по фонетике, который мне ставила произношение, чтобы китайцы меня не засмеяли, не кривили мордочки, да, когда я открываю рот. Вот. Вот такие вот моменты. Поэтому китайский, конечно, непростой. Наши студенты иногда бывает там, ну, поучили пару лет, да, кто-то, наши братья русские, и все. Кажется, что либо слишком сложно, невозможно его выучить, мы его бросаем. Поэтому вроде как китайские и русские-то и много учат, но качество вот это вот оставляет желать лучшего. Поэтому здесь терпение, терпение, и будет вам награда за это. Терпение, терпение, три стопки словарей. Ну, сейчас, запас для бессонных ночей. Сейчас уже стопок нет, сейчас все электронные словари, сейчас учи не хочу, очень много электронных материалов, сейчас китайцев ходит по улицам в достаточном количестве. Носители языка. Носители языка, да, поэтому кто-то говорит кризис, кризис, я этого не ощущаю, у меня такое ощущение, что после кризиса все китайцы ломанулись сюда с какими-то деловыми предложениями, потому что постоянно какие-то переводы. И постоянно, и я не могу даже где-то разорваться, и у меня бывает момент, найди нам там переводчика, найди нам мальчика, есть такие вот там, найди нам мальчика обязательно, там, или только девочку. Какие-то вот такие вот, ну, особенности в общении, да? Да, проблематично, потому что... Все мальчики и девочки все заняты. Все хорошие мальчики и девочки заняты, да, у всех работы выше крыши, а кто вот не очень, тех и не хочется предлагать. Да, но об особенностях общения русских китайцев, в том числе о переговорах, я думаю, мы поговорим после небольшой рекламной паузы. Никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Великий и могучий. Но мы продолжаем о наших русско-китайских контактах разговаривать. И, конечно, больше всего людей, особенно ведущих бизнес с китайцами, волнуют, как вести переговоры, на что обращать внимание, на что не обращать внимание. Потому что, когда культуры сталкиваются вот как-то впервые, есть, я думаю, что такой элемент недоумения, что ли. Ну, потому что мы разные, мы ребята все-таки. Да, переговоры – это отдельная тема, этому... учишься на практике скорее, потому что есть книжки по деловому этикету России, ну, есть даже... книжки по Китаю, но... То, что есть на русском языке, я хочу сказать, это просто можно собрать их и топить печку долгими зимними вечерами, они абсолютно бесполезны. Это все в теории. Это все в теории, да. Когда то же самое, допустим, про поведение переводчика. Мне интересно, студенты меня спрашивают, там, Ольга Викторовна, вот мы прочитали, что переводчик должен стоять там только как справа. Как тумбочка. Да, как тумбочка, да, полезный, незаметный, всегда рядом. А почему справа? Вот, меня студенты спрашивают, вот мы прочитали, что нужно обязательно стоять справа от того, кому ты переводишь, там еще какие-то моменты. В жизни скорее складывается такое, что ты бежишь по какому-нибудь заводу, смотришь там, чтобы никуда не упасть за клиентом, параллельно что-то шумит, гремит, и тебе нужно еще услышать это, перевести. То есть реальность не совсем такая, как ее описывают как в литературе. Да. Переговоры – это всегда интересно. Это интересно с лингвистической точки зрения и с жизненной точки зрения, потому что здесь соприкасаются не только два языка наших, два великих и могучих, русский и китайский, но и две культуры. Китайская культура и русская культура очень разные. Мы иногда понимаем слова, но мы не понимаем смысл. Да, мы понимаем, допустим, что вот перед нами сидит человек, но мы не понимаем, почему он так себя ведет. И что, конечно, затрудняет жизнь нашим бизнесменам, мы не понимаем, что находится в голове сейчас у партнера. Ну, это, мне кажется, и русский с русским разговаривает. Может быть, такая ситуация, согласись? Может быть, да. Но здесь еще дополнительный вот именно так, культурный аспект. А есть пример какой-то, вот, когда вот такой дисконнект пошел именно на уровне культурных каких-то стереотипов? Были моменты, например, китайцы открыто критиковали русских за их неправильное поведение. У меня был такой момент. Я думаю, что поскольку китайцы это делали открыто при мне, они же понимали, что я осознаю, да, что ты переведешь. Что я понимаю, что они говорят, что несу я до своего патрона, да, то есть человека, которому я перевожу это. Другой момент. Я думаю, они это сделали специально, чтобы он исправился, наверное. А поведение... Они были недовольны его поведением за столом. У китайцев принято... То есть китайские церемонии – это не просто так. Это не миф. Китайские церемонии действительно существуют, их нужно соблюдать, их нужно знать. Правила поведения за столом – это определенный такой очень важный момент для китайцев, потому что то, что обсуждается за столом переговоров, это одно, то, что обсуждается за обедом, может быть гораздо важнее. Поэтому, начиная от рассадки, заказываемых блюд, того, что будут пить, как будут пить, многое зависит. И тогда был случай, что... человек, которому я переводила, он попросил официантку принести ему напиток иной от того, что пили все. И китайцы именно критиковали, что почему он никому не предложил, почему он не предложил дамам, которые были за столом, почему он проявил именно вот такой вот индивидуализм. То есть настолько, настолько серьезно, да? Да. А индивидуализм – это нечто такое порицаемое для китайца? В Китае, например, если мы вот ужинаем, да, мы... решили, что мы там не пьем, значит, мы все не пьем. Если мы пьем, то мы, допустим, все должны пить единый напиток. Ну, максимально единый. Да? Бывает исключение, что дамам одно наливают, там, ну, если мы говорим про алкогольные напитки, например. Да? Ну, вот тогда был случай именно про это. Все-таки Китай более коллективная культура, чем мы. Да, я помню свое удивление, когда я видела их на отдыхе в Таиланде. Набежали толпой в одинаковых юбочках, такие девчонки классные, все вместе позавтракали, потом быстро побежали, искупались, в игры командные поиграли, потом все вместе схлынули. Я никогда в жизни не видела таких высокоорганизованных толп. Да. Для меня это был просто шок. Причем я смотрю на них, и для них это без тени какого-то принуждения. Для них это радость, для них это естественное состояние абсолютно. И да. Какая-то, знаешь, такая вот радость детская. Вот они играют в мяч на берегу. Я смотрю на них, ну вроде бы взрослые тетки. И они так здорово, там одна подает, другая вот, отбивает. Согласись, Аня, что китайцы, они, ну вот, наверное, тоже исходя из твоего наблюдения, они умеют как-то радоваться. Радоваться жизни, радоваться каким-то простым вещам. Сидит какой-нибудь дяденька китайский там за валенки и песенки поет. У меня был такой случай, сломался каблук. Пошли тут же ближайшего дяденьки отремонтировать. А у него какая-то такая вот будочка, прям страшненькая-страшненькая. Ну, думаю, ну куда идти, вот он самый ближайший. Он отремонтировал нам за 1 юань. Ну, сейчас курс подорожал, но тогда это было что-то 3 рубля. Говорит, вот, вы с этим гвоздиком будете ходить еще в России, и он там нам Сталин, товарищ, там, навеки, весь такой позитивненький, давай рассказывать, как он любит свою работу, как он доволен своей жизнью. Есть у китайцев вот эта вот какая-то детская непосредственность, какая-то она радость. Искренняя, как я понимаю, да? Да, да, они же уверены, что они живут в самом лучшем государстве, у них все прекрасно, и у кого-то это именно такой вот радость и гордость, кто-то немножечко есть такой, что вот, ну, а вы же тут, ну, немножко, может, хуже нас живете. Mm-hmm. Да, сейчас вот, кстати, начались где-то споры, что раньше Россия была большим братом Китая, сейчас уже есть споры, что они наоборот. Китай или большой брат России. Да, кто? Ну, это вот какие-то такие небольшие аспекты, я думаю, что, тем не менее, все-таки большинство людей очень искренне в своей любви к нам. Я помню, ты рассказывала о том, как реагируют на белого человека там, в тех местах, где его редко видят. Угу, что китаец да, может да. совершенно непосредственно подойти, ну, не знаю, там подойти, не подойти, там чуть ли не показать пальцем, обсуждать принародное, что вот я помню твой разговор о том, что это не нужно воспринимать как какую-то невоспитанность, что это вот как раз проявление той самой детской непосредственности, не более того. Да, да, да, белый человек для них это нечто очень интересное, такая своеобразная белая обезьянка, и то, что позволено белому человеку, то может быть не позволено китайцу. Даже поэтому, так? Да, у нас такие особые привилегии у белых, что называется. А в чем это, например, может заключаться, в чем привилегия? Ну, например, не знаю, прохождение в какие-то места, да, иностранцам спокойно проходите, пожалуйста, китайцам только по билетам. Если у нас в музее или куда-нибудь надо иностранцам ехать. Цены выше, то там могут, наоборот, пустить бесплатно, какие-нибудь сделать поблажки, и вообще очень хорошо к нам. В большей степени относятся. Вот. Ну, мы вернемся к нашим переговорам. Выяснилось, да, да, что есть некие такие культурные стереотипы, которые нарушать, в общем-то, да, традиции есть такие, нельзя. Да, есть такие моменты. Есть, да, моменты, где надо садиться, надо, чтобы указать, показать уважение, да, человеку. Кстати, меня неприятно удивили некоторые наши китайские рестораны города Красноярска. Пользуясь моментом, расскажу, что вроде китайские же рестораны должны знать китайский этикет от и до. Да? У нас приезжали гости на Красноярский экономический форум, которых я сопровождала, и мы вот как раз ужинали. И я поняла, что официанты как раз не владеют этикетом, они не знают, как подавать блюда, да, где. То есть, если в Китае официант, он знает даже по рассадке, кто главный. Они знают. Кому первому подать. Да, кому первому подать. И когда объясняешь это нашим, они очень удивляются. Хотя, мне кажется, китайский ресторан должны это знать. Да? Ну, мне кажется, если особенно официанты русские, у нас вот такие тонкости, они считаются иногда даже избыточными. Ну, не совсем важными, что ли, вот. По моему ощущению. Китайцы уделяют внимание мелочам. И это определенный залог успеха тех русских, которые начинают обращать на те же мелочи внимание. Они начинают общаться с китайцами так, как это нужно делать. Тогда у них все хорошо получается. А вот дай пример какой-нибудь такой мелочи, которая вот может повернуть общение в нужное русло. Когда китайцу проявляют уважение, он сразу... То есть китайцу нужно дать почувствовать, что он важный гость. Да? Это можно как показать? Например, посадив его на почетное место. Да? А почетное место, интересно, у китайцев и у русских отличается? Ну, у русских, я помню, это во главе стола, если тебя посадили, ты Китайцы любят круглый стол. Да, вот и у них считается почетным то место, которое напротив двери. Напротив двери. Да, то есть тот человек, который видит всех заходящих, значит, он самый главный. Угу. Ну, он логично. Не сидит спиной. Да. Логично. У нас же всегда, даже в ресторане, тот, кто платит, да, кто заказывает, они обычно сидят ближе к выходу, чтобы общаться с официантами, да, там выходить, если что, да, какие-то такие моменты. В Китае нет. В Китае это все заранее обговаривается, либо это делают какие-то помощники, и главный садится вот во главе стола, и он заказывает музыку. Да? Он герой. Он герой, да. С китайцами нужно вести переговоры, тщательно их продумав. Надо понимать, что это другая культура. Надо понимать, что они могут увиливать от ответов. В этом плане есть очень важная роль переводчика, который может донести до русского, допустим, клиента, и опять же до китайского клиента, да, какие-то культурологические особенности, которые могут им помочь достичь желаемого результата. Меня иногда приглашают переводить, приглашают консультировать по переговорам с китайцами, как лучше их проводить. И были даже случаи, когда меня приглашали просто слушать. Слушать и... делать выводы какие-то потом, да? Да, делать выводы о поведении, как я говорю, работать чебурашкой, да, то есть слушать, не подавая виду, что я знаю китайский язык. Это на самом деле очень сложно. Это очень сложно ушами воспринимать информацию, несмотря на человека, которого ты слушаешь, и при этом делать вид, что ты сейчас что-то делаешь вообще совершенно другое. Но это очень интересный опыт, и он показал, что не все китайцы в лицо говорят, естественно, как и русские, наверное, да, то, что думают, и это полезно. Есть такая, если есть такая возможность, конечно, пригласить парочку переводчиков, если вы вдруг сомневаетесь в своих партнерах или речь идет о больших деньгах, что они говорят между собой? Это интересно, потому что они могут там обсудить цены, сказать что-то, какие-то другие вещи. И были случаи, когда это очень помогло. Помогло сохранить большие деньги, не привести к плачевным последствиям, скажем так. Еще очень интересный такой момент, я хотела бы поделиться с нашими радиослушателями. Те словечки, я бы сказала, которые я для себя вывела, если их употребляет китайский партнер, то у вас не состоятся переговоры, скажем так. Я поняла. Записываем. Записываем, да. Я поняла, как только китайцы начинают рассказывать про судьбу, например, нас свела судьба, мы вот с вами познакомились, это судьба, у нас все должно получиться, 100% дело выгорит, будет прибыль, что-нибудь еще. Вот это слово «судьба» по-китайски. «Мин юн», «юэн фэн», да, там несколько выражений. Синонимов. Может быть. Да, синонимов. Как только они начинают говорить про эту судьбу, я сразу понимаю, у нас ничего не выйдет. Пока что, ну, может, ситуация изменится. Пока что из тех проектов, где я переводила, и китайцы начинали именно вот про вот эти вот высокопарные вещи разговаривать, никакого результата не было. Слушай, а как тебе кажется, это все-таки вот что-то на уровне интуиции, опять-таки вот на кончиках пальцев, или ты где-то в литературе читала, что принято начинать говорить о высоком, если там ты не хочешь с партнером долгосрочных отношений? Нет. Это опыт. Примета такая. Нет, это опыт. Нет. Это китайцы любят там выпьем за дружбу между русскими и китайскими народами. Это там. Все хорошо. Это тогда есть. Это сделка есть. Состоится. В принципе, ничего такого нет. Да? Это нормально, это естественно. Какие-то такие вот дружеские, позитивные настрои. Но вот почему-то я вот про эту судьбу для себя вывела. Еще есть такой момент, китайцы любят говорить слово «чхабуду». Это значит «ну, почти». Когда вот они говорят «ну, мы вам почти вот такую вот деталь изготовим». Это значит, что деталь будет вообще не такая. Здесь надо быть очень внимательным, потому что вот это вот «чхабуду» качество обычно очень не очень. Слушай, ну это прямо переводчик такой должен быть, такие знать нюансы. Опыт. Опять же говорю, чисто опыт. То же самое, когда сначала все китайцы кажутся на одно лицо, да? Мне поначалу говорили: Оля, как ты их различаешь? А как их не различать, когда их насмотришься столько, за столько лет, когда уже спустя какое-то время идешь по китайскому городу и думаешь, где я его видела? Откуда я эту женщину знаю? Серьезно, есть такие случаи. Была я переводчиком в суде в Китае, в России я часто на следственных различных действиях меня приглашают переводить. Ну вот, к примеру, да, у меня был случай в Китае. Я смотрю, на этого директора, с которым заключили договор. Uh-huh. Такой прекрасный договор, что после него мы уже несколько лет судимся. И я думаю, как могли с человеком, у которого вот лицо проходимца, заключить какой-то вообще договор? Как я понимаю, что у него лицо проходимца, я не знаю. Наверное, так же, как вот мы смотрим на русского человека. И говорим, друг, может, это не интуиция. Будет у нас с тобой ничего. Может, не знаю, третий глаз вдруг открывается, фэн-шуй там заработал, не знаю. Ну вот понимаешь, вот, ну, редиска стоит какая-то. Да, нехороший, да? Человек. А некоторые думают, о, интеллигентик. Да. С этим можно. Интересный вывод сделала буквально на этой неделе. Вот в начальной неделе переводила, опять же, очень хорошим своим русским заказчикам. У них прекрасные всегда клиенты. Но поняла вот на последних переговорах вот что. Как только мне немножко сложно начинает переводить, есть такое вот, как-то такое ощущение, что как-то тяжело через идут силу. Переговоры. Через силу, вот, да? Что-то китаец говорит, как-то что-то много воды, как-то вот что-то такое. У меня обычно две причины появляются. То есть я начинаю думать, почему. Либо специально затягивает переговоры, не дает конкретных ответов, не хочет говорить ни да, ни нет. Да? Китайцы наблюдают. Да, у них есть такое выражение. Я подумаю. Каулю-каулю. Я подумаю. Это значит, что, скорее всего, нет. Но вдруг... Но есть шанс. Да. Вдруг мне там через 5 минут это будет выгодно, я вернусь к вам. Поэтому я подумаю. Да? Вот такие вот речи. Это первый момент. Или второй момент. У китайца низкий уровень образования. Угу. Вот на этой неделе разговариваем. И потом уже под вечер, да, в конце переговоров, я начинаю с человеком спрашивать, а он школу не закончил. Да, он специалист. В области узкой какой-то. Да, он хорошо руками работает, он в железячках этих прекрасно разбирается. Но он не учился в университетах. Ему сложно формулировать свои мысли. Ну, так же, как и русскому, впрочем. Да, наверное. И переводить тех же людей, кто четко понимает, что он хочет, понимает, что он говорит, какой результат он хочет таких людей, и переводить легче, и у них и переговоры идут быстрее, техничнее, и результаты лучше. Слушай, ну я понимаю, что вот эти тонкости, если хочется человеку провести переговоры, он не найдет нигде ни в одной книжке. Наверное, это нужно, да. Это нужно все-таки знать, кто может действительно проконсультировать перед переговорами, знать, что это точно человек, что он опытен и хорош во всех отношениях. Только тогда, наверное, есть шанс. Потому что мы с тобой общаемся всего ничего, я понимаю, что столько тонкостей и нюансов, что их просто вот охватить, наверное, даже нереально. Китайские церемонии. Китайские церемонии. Есть какая-то такая ключевая, которую вот просто никак никому не обойти, она вот для китайцев именно вот очень важна? Я бы не сказала о каких-то крупных там, если мы говорим о переговорах или... Ну, что-то вот такое, конкретика какая-то связана с бизнесом, что-то такое, прагматика. Прагматика. Тонкости. Важны тонкости. Соблюдение уважения к друг другу, четкое представление, что мы хотим, готовность идти на уступки, это ценится у китайцев, да, поэтому если заранее хотите, допустим, о чем-то договориться с китайцами, Продумайте, да, на чем что можно вы готовы пожертвовать, да, или изначально попросить ее чуть больше, чем вам нужно, да, чтобы китайцы были уверены, что им сделали скидочку, да, что им пошли на уступки, показали уважение. Это будет им приятно. Ну, все зависит от конкретной ситуации, от конкретных людей, от желаемого результата, скажем так. Вот. Как ты видишь свое будущее развитие вот в этой области? Чего бы тебе хотелось? Докторская уже защищена. Я понимаю, что как-то в научной сфере уже, пожалуй, наверное, все высоты взяты или нет? Всегда можно куда-то идти, нет предела совершенству. Продолжать учить. Как это бы ни весело звучало, продолжать учить китайский язык, потому что всегда появляются слова, которые я не знаю, термины различные, приходишь там на один завод одни слова, на другую там другая сфера другие слова. Нужно постоянно практиковаться, совершенствоваться. расти. Слушай, а как понять, что вот ты знаешь китайский, не то чтобы там достаточно хорошо, вот прямо лучше не бывает? Вот где вот этот знак? Нужно не слушать китайцев, потому что они с самого первого дня, как только ты корявенько скажешь слово «нихао», здравствуйте, они начнут тебе говорить: «О, ты так шикарно говоришь по-китайски, да ты по-китайски говоришь лучше, чем я», и еще какую-нибудь лапшу начнут вешать на уши. Ну это тоже, слушай, этикетная какая-то формула такая. Это этикетная, такая, да? Они будут хвалить. Нельзя говорить: «Да, спасибо, я согласна». Ни в коем случае. Нужно говорить: «О, боже мой, мне так плохо, весь я буду совершенствоваться». Весь мой китайский опыт, когда мне говорили: «Ой, какая красивая, ой, как по-китайски говоришь». Нельзя говорить «да». Надо говорить: «Да что вы, нет-нет-нет-нет, это вот вы, а я, да что?» То есть надо себя принижать, хвалить другого. Это китайские церемонии. Это такая этикетная нация, слушай, как здорово. Да, да, поэтому нужно продолжать учить, нужно продолжать совершенствоваться и работать. Я очень надеюсь, что я буду дальше реализовать себя на базе Сибирского федерального университета. Мне очень нравится там работать, мне очень нравится коллектив. У нас очень интересные такие духотворенные люди, которые готовы показывать всему миру, что мы можем, что наше образование достаточно высокого уровня, что к нам стоит ехать, стоит учить русский язык, стоит учить различные специальности на русском языке и стоит нести русскую культуру в массы. Смотрите, я прожила более 5 лет в Китае, я получила там образование, и я вернулась в Россию другим человеком. Я не смогу, допустим, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, в случае каких-то конфликтов, я не смогу конфликтовать с Китаем. Потому что для меня это не просто какая-то точка на карте, для меня это братский народ, это друзья, это очень много людей, которых я знаю. Поэтому Китай поступает очень мудро, предоставляя очень много грантов, различным образом приглашая к себе иностранцев, которые возвращаются к себе на родину, они рассказывают всем, что Китай может быть очень интересным. Китай — это не какие-то там желтенькие, не знаю, узкоглазенькие. Да, на рынке. Да, товарищи, которые торгуют на рынке или где-то там под палящим солнцем собирают рис. Это могут быть очень умные, очень интересные, очень культурные люди. И об этом нам позволяет узнать именно сам Китай, да, и вот такие люди, надеюсь, как я. Поэтому очень бы хотелось, чтобы наш имидж России в лицах Китае, с точки зрения китайцев, только рос, чтобы наши люди больше учили китайский язык. Уважаемые китайцы приезжали к нам, учили русский язык, и мы бы дружили и были братскими народами. Надеемся, что именно так и будет. Спасибо большое за разговор. Сегодня со мной в студии была Ольга Соколовская, большой знаток и любитель китайского. С вами был Великий и Могучий. До новых встреч. До свидания. Всем спасибо. Пока. Великий и Могучий.